На секунду выглянула луна, и дорога блеснула сероватой лентой. Мотоцикл загудел тише и ровнее. Сафронов молча сидел на своем сиденье, изредка скашивая глаза на Галину Михайловну. Она почувствовала его взгляд, повернула голову и улыбнулась. Сафронов поразился. Какие у нее белые зубы! Было тихо и пустынно. Звездочка наверху исчезла, и ничего живого как будто не было вокруг. Только они трое, только машина, только равномерное гудение мотора, которое никак не сливалось с этой тишиной и темнотой, казалось назойливым и чужим звуком. Сафронову было как-то не по себе, непривычно и странно. Быть может, мы заблудились? Быть может, тут прошли бои, и лес полон мертвых людей. Из-за поворота показалась деревенька. Сафронов с надеждой вглядывался в темноту. Ни огонька, ни звука, ни живые дома, ни живые постройки. Лишь на самом выезде вдруг пронзительно тяпнула собачонка. Сафронов никогда бы и не подумал, что он так обрадуется этому тявканью, этому обычному земному звуку. Галине Михайловне, вероятно, передалось его состояние. Она вновь повернулась и улыбнулась Сафронову. Мотоцикл неожиданно чихнул, словно подавился пылью, затарахтел непривычно резко. «Начинается!» — пробурчал Лыков-старший. Он остановил машину и, светя фонариком, висящим у него на груди, начал копаться в машине. Сафронов встал на землю, с удовольствием распрямляя затекшую спину. Теперь можно было бы и поговорить. Но он боялся нарушить тишину, вспугнуть лес, поле, выдать себя разговором, точно за ними следили и подслушивали. Через некоторое время Лыков-старший вскочил в седло, смаху нажал на педаль. «Подтолкните!» Сафронов подталкивал мотоцикл по мягкой дороге, ускоряя шаг, пока машина не завелась и не пошла плавным ходом. Сафронову было приятно, что он помог командиру и так ловко на глазах у Галины Михайловны вскочил в седло. И опять они покатили по безлюдной пустыне, как по другой планете. И опять Сафронову стало не по себе, и он подумал, хотя бы снова собачка тявкнула, или хотя бы мы остановились. И только он так подумал, мотор заглох. Лыков-старший что-то забурчал себе под нос. Сафронов соскочил с седла и протянул руку Галине Михайловне. Они с удовольствием сделали несколько шагов, ощущая мягкую пыль под ногами. Только теперь, когда мотоцикл заглох, они поняли, что гудение его с непривычки раздражало их, как гудение комара по духам, а тишина приятна и доставляет наслаждение. «Вы пошли бы пешочком?» — спросил Сафронов. «С радостью!» — ответила Галина Михайловна. «Подтолкните!» — крикнул Лыков-старший, будто испугался, что они и в самом деле могут уйти от него. Галина Михайловна вновь уселась в коляску, а Сафронов начал подталкивать машину, и когда мотор загудел, вспрыгнул в седло, как заправский всадник. И еще! И раз, и два, и три чихал мотор, и Сафронову приходилось соскакивать и подталкивать железного коня. Он так поднаторел и так расхрабрился, что уже не спешил вскакивать на свое место, а бежал за машиной, отставал, догонял ее, словно играл в новую придуманную им игру. Этот бег будоражил кровь, отвлекал от случайных мыслей, а присутствие Галины Михайловны придавало азарт игре и заставляло Сафронова казаться молодцеватым. Однажды он поскользнулся, припал на колено и ощутил теплоту еще не остывшей земли. Они проезжали сонные, словно вымершие деревеньки, лесочки, поля, поднимались в гору и скатывались под уклон. И, казалось, конца не будет их дороги и этой странной пустынности вокруг. Но вот вдали сверкнуло, и почти одновременно брызнул дождь. Сафронов подумал, что начинается гроза, но дождь шел мелкий и приятный, а свечение вдали повторилось, и было оно не похоже на молнию. Он догадался, —